Как бы ни был толков и честолюбив полковый квартирмейстер, а нормальной военной карьеры ему ни за что не сделать, о чем все, в том числе и он сам, прекрасно осведомлены. Кажется, нечто подобное ожидало и его неисповедимой волей высокого начальства. Участь, мягко скажем, незавидная, а потому мало утешает, что служить придется в гвардии, да не где-нибудь, а в Гатчине. Какая радость в том, что вполне возможно, проходя по гатчинским улицам, лицезреть государя-императора собственной персоной. Однако бравый офицер, подтянутый... Кто это? О, поручик этот совершенно не заслуживает вашего внимания, ваше величество. Это начальник пехотной команды при саперном батальоне. И государь скучающе отворачивается. Вот, извольте, ваше благородие, можно сказать, почти что и прибыли. Поручик встрепенулся, поднял голову. Санки как раз миновали очередной невысокий холм, свернули направо. Справа показался угол длиннейшего высоченного забора. Одна сторона его уходила перпендикулярно дороге в перелеске, а другая тянулась вдоль дороги на небольшом отдалении. Тянулась, казалось, нескончаемо. Добротнейший забор, не менее чем 5 аршин высоты, некрашенные, но тщательно оструганные доски сколочены без малейшей щели. На совесть, даже дырок от сучков не видно. По гребню тянется нескончаемый ряд внушительных железных шипов в локоть длиной, насаженных настолько густо, что самому ловкому лазальщику препятствия не преодолеть. Очень обстоятельный забор. Вокруг малозначимых военных объектов такие не сооружают. Лошадка бежала все так же резво, а высоченный забор все не кончался. Извозчик обернулся, блеснул зубами, сказал с некой гордостью, словно он имел к этому прямое отношение. «Версты 2, не менее я прикидывал. Вот такие у нас тут заборы, ваше благородие. Изволите?» Он замолчал. Справа за забором, не так уж далеко, вдруг послышался странный переливчатый свист, басовитый, могучий, словно исходивший из пасти сказочного дракона. Он усиливался, можно бы даже выразиться, густел. А завершился звонким взрывом, превосходившим выстрел обычного артиллерийского орудия. Походило на то, как если бы взорвался маленький заряд то ли пороха, то ли иного брезантного вещества. Лошадка шарахнулась влево в высокий снег, но извозчик ее проворно усмирил и снова направил на дорогу. Ухмыльнулся. «Такие вот дела, ваше благородие, хитрая часть». «Действительно», — подумал поручик, — «добротный забор, окруживший немалое пространство, отдаленность, загадочный взрыв, весьма похоже, что батальон непростой. Военному человеку объяснение найти нетрудно. Такими бывают, выражаясь языком саперов, полигоны, где в строжайшей тайне испытываются новые орудия и взрывчатые вещества. Именно для этих задач создаются такие вот места. Быть может, это меняет дело, и не стоит впадать в уныние, служба в подобной части знак немалого доверия начальства, кого попало сюда не определят, или он просто-напросто пытается себя убаюкать. Но в конце концов предстоящая ему служба не выглядит столь уж тяжким испытанием после челябинских передряг. Прибывши в Челябинск, им всем пришлось хлебнуть горького. Не будь в составе обоза Ясаула Цикунова, с казаками очень может случиться, они договорились бы между собой накрепко молчать о приключившихся с ними злых чудесах. Разговоры об этом велись. Однако кто-кто, а Ясаул молчать не собирался, и поручик его прекрасно понимал. Нужно же как-то объяснить, куда девались 3 пуда веренного тебе казенного золота. Так что и речи быть не могло об умолчании. Исау немедленно кинулся к начальству и закрутилось. Всех до единого, вплоть до последнего ямщика, всех, включая Лизу из жандарма, 2 дня подряд подвергали длиннейшим расспросам. Полицейские чины, воинский начальник, жандармы, судебный следователь, чиновник для особых поручений при губернаторе, офицер от генерал-губернатора, какие-то вовсе уж непонятные господа в вицмундирах. Все они, что легко понять, были настроены недоверчиво, а некоторые так и прямо недоброжелательно. По слухам, даже и обладавшему дипломатической неприкосновенностью японского офицера допрашивали, пусть и с величайшим тактом. Утром второго дня появились даже два загадочных цивильных человека, не соизволивших представиться, и очень быстро поручик сообразил, кто они такие, когда оба с врачебной вкрадчивостью и обходительностью, заходя издалека, вежливейше, но настойчиво стали интересоваться, как часто и в каких количествах поручик употребляет спиртное, а также копались в его родословной чуть ли не до десятого колена. Не злоупотреблял ли водочкой троюродный дед, не было ли у бабушки привычки регулярно убегать из дому с офицерами, не страдал ли какими-нибудь душевными болезнями дядя. Поручик крепился, относясь к этому тяжкому испытанию как к неизбежности. Впрочем, психиатры вскоре пропали и более не появлялись. Зато на смену им, как чертик из коробочки, возникали все новые и новые официальные лица с откровенным недоверием в глазах, поджимавшие губы, крутившие головами, пытавшиеся ехидствовать. Поручик испытал нешуточное злорадство, когда прокурор, крупный и красивый мужчина с лицом провинциального светского льва, сибарита и покровителя дамских сердец, растерявший всю вальяжность и хладнокровие, в совершеннейшем ошеломлении, немало не стесняясь поручика, в неподдельной растерянности жалобно воззвал к своему спутнику в мундире того же ведомства. «Евгений Львович, я начинаю с ума сходить. Они все говорят одно и то же. 60 с лишним человек. Медицина в тупике. Помилуйте, так не должно быть». Спутник смотрел на него столь же скорбно и растерянно. Поручик втихомолку злорадствовал. И вдруг все кончилось, как-то рывком. Утром третьего дня никто уже их не расспрашивал и не являлся на квартиры, где их разместили. Появился офицер от воинского начальника и, не особо искусно скрывая то самое ошеломление, сообщил, что поручик может следовать далее к месту своего назначения. Всех остальных, как вскоре выяснилось, тоже перестали мытарить. Деревянный забор перешел в кирпичный, такой же высоты, с такой же шеренгой острых железных шипов поверху. Над ним видны были длинные крыши, крытые черепицей и окрашенным в зеленый цвет кровельным железом. Высоко поднималась дымящая кирпичная труба наподобие фабричной. Кирпичный забор по длине значительно уступал деревянному, но тоже был немалой протяженности. А там показались и ворота, двустворчатые, огромные, сделавшие бы честь иной старинной крепости, и караульная будка возле них, как полагается, в бело-черную повозку с двускатной крышей. Поручик соскочил на снег, размял затекшие ноги, сказал извозчику. «Подождешь, братец, договоримся». «Отчего ж не подождать, дело известное». Едва поручик сделал шаг в сторону будки, из нее моментально выдвинулся высокий, статный унтер-офицер, судя по возрасту и нарукавным шевронам, из сверхсрочно служащих. Ружья у него не было, но на поясе висела револьверная кобура. Странная какая-то кобура, ничуть не похожая на уставную, гораздо более плоская, непривычной формы. Он лихо отдал честь, как и позволено часовому без ружья, вопросительно произнес. «Ваше благородие!» «Поручик Савельев», — сказал поручик, с трудом отведя взгляд от абсолютно неуставной кобуры. «Имею предписание явиться командующему батальоном». «Соблаговолите предъявить, ваше благородие», — сказал часовой с той же смесью почтительности и достоинства, свойственной бывалому сверхсрочному солдату. «Требование устава». Поручик в жизни не слыхивал о таком требовании устава – предъявлять предписание часовому у ворот. Но прикословить не стал, чтобы не попасть в просак. Мало ли как тут заведено у этих гвардейских саперов, да еще чрезвычайно, похоже, особой части. Предъявил. Часовой окинул бумагу беглым взглядом, свойственным человеку, грамотному отнюдь не поверхностно. Возвратив, козырнул вторично. «Сейчас, ваше благородие!» Он шагнул под козырек крыши, поднял руку и нажал большую черную кнопку посреди начищенного бронзового полушария. «Ого! Электрический звонок! Вот что значит столичный военный округ!» Буквально через несколько мгновений в будке задребезжал звонок. Часовой удовлетворенно кивнул и показал на высокую калитку сбоку от ворот. «Проходите, ваше благородие! Вас там встретят!» Поручик взялся за начищенное медное кольцо. Высокая тяжелая калитка подалась неожиданно легко, и он шагнул во двор. Все, что он увидел, было насквозь привычным. Слева от ворот солидный кирпичный домик гауптвахты, перед ним деревянная платформа, на которой караул может при необходимости встать развернутым строем. Окруженная в полном соответствии с суставом деревянным барьером в косую черно-оранжевую белую полоску. Будка, навес с колоколом, все как обычно. Вот только двое сверхсрочных, застывших у барьера и не сводивших с поручика бдительного взгляда, оказались не вполне обычными. Вернее, сами они ничуть удивить не могли. Обычные сверхсрочные, усатые, статные, справные, но их оружие.